Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анастасия Князь. «Скиталец. Страшные сказки». Читает Алексей Данков. Пролог. «Мы заблудились!» Мала хныкала и упиралась, не желая идти дальше. Едва Вадим выпустил ее руку, перестав тащить за собой, как она присела на корточки и тихонько завыла. Вадим недовольно цыкнул. Им обоим было по 12, но он уже считался мужчиной, молодым барином. А Мала все еще вела себя как ребенок. Такая себе невеста на выданье. Они уже несколько часов пробирались через лес. Сначала шли по тропинке, но затем Вадим свернул за лакомством, что заметил на ветке осины, и потащил Малу за собой в чащобу. Шли долго. Ноги стерли, да солнце уже скрылось за деревьями, а заветная цель так и не показалась. Вадим сорвал с ближайшей ветви очередной румяный, словно только-только испеченный блин, и протянул его Мале. Угощение, конечно, уже остыло, но было вполне съедобным. «На, подкрепись. Немного осталось». «Ты еще засветло это говорил», — вспылила Мала с обиженным видом, но лакомство приняла. «В сказках волшебство всегда затемно показывается». «Ты кто в сказках? И даже там к ночи еще и нечисть вылезает». «Нечисть света не боится. Да и сама знаешь, нечего ей делать здесь. Бабушка этот лес оберегает. А коль совсем заблудимся, она на выручку придет». «Так мы уже заблудились». «Тихо». Вадим оборвал ее причитание, вскинул руку, прислушался. Мало тоже затихла, даже носом шмыгать перестала. Только глаза распахнула во всю ширь, да побелела. Но лишь сова ухала вдали, да чьи-то темные крылья прошелестели над головой. У Малы сердечко готово было разорваться от страха, а вот Вадим остался спокоен. Он лишь хотел отвлечь девочку, и у него это получилось. Бросив ей покровительственно «идем», он смело зашагал вперед, все дальше углубляясь в темный лес. Первое время они еще шли по пути, который указывали развешанные на ветках блины. Но к ночи сгустился туман, и блинная тропка затерялась в нем. Когда не смогли найти поблизости ни одного угощения, тогда уж и Вадим признал, что они заблудились. «Давай повернем назад, а?» — взмолилась Мала. «Ты трусишь, ты иди!» — отрезал Вадим, оставаясь непреклонным. «Куда же я одна-то пойду?» И тут в глубине леса средь пелены тумана зажегся свет. Ребята остановились. Мала испуганно ойкнула и попятилась, но Вадим поймал ее за руку и сжал ее ладошку в своей. «Давай не пойдем туда». «Идем». И он решительно потянул ее за собой. Свет вывел их к кромке леса, и сквозь деревья проступила опушка. В центре нее росли два высоченных широких дуба, на которых, как на опорах, стояла избушка. Теплый свет лился из маленьких окошек, а дорогу к ней освещали огоньки. Густой туман окутывал врытые в землю факелы, скрывал их очертания, и горящее в них пламя казалось невесомым, словно застывшим в воздухе. На губах Вадима заиграла улыбка. Теперь уж и Мала сама шла за ним, завороженная дивным зрелищем. Когда они подошли к избушке и встали меж дубов, сверху над их головами открылся лаз, и рыжий свет полился из него. Они и охнуть не успели, как оттуда же спустилась к ним деревянная лестница, как бы приглашая подняться и погреться у теплого очага. Только теперь Мала ощутила, что продрогла в сыром тумане. Дети переглянулись. Вадим пожал плечами и смело поставил ногу на ступеньку. Лестница скрипела под ними, но ощущалась надежной и крепкой. А внутри дома их окутали тепло, убаюкивающий запах трав и сладкий аромат горячих яств. Первым, что они увидели, был широкий деревянный стол, заставленный самыми разными блюдами, от многих из которых еще шел горячий пар. Там нашлось бы, казалось, все, от лесных ягод в сахаре до блинов и пирогов и овощной похлебки. И скрипучий, словно стволы деревьев, голос ласково молвил: «Входите, дорогие детки, будьте моими гостями».